Глава 20. Наша жизнь — росинка, пусть лишь капелька росы, наша жизнь и все же. Кобаяси Исса, 1769-1827. Большое значение имело соблюдение этикета меча и в таком важном деле, как совершение самураем ритуального самоубийства — сеппуку. В средневековой Японии существовал кодекс чести самурая Бусидо, в котором подробно расписывали все правила поведения идеального воина. Если самурай нарушал их, свое бесчестие он мог смыть только кровью, совершив самоубийство – сеппуку. Уже ранние буси следовали своеобразному этикету смерти, как, например, у викингов, которым следовало умереть с мечом в руке, согласно которому смерть нужно было принять красиво и достойно. Смерть от старости считалась слишком банальной и недостойной настоящего воина. Важно было и не испортить некрасивой смертью родословную и честь своего дома. Красивой же смертью считалась смерть от меча. Но сам себя зарубить мечом самурай не мог. Поэтому в ритуале совершения сеппуку очень важную роль отводилась помощнику, кайсяку. Он должен был ударом меча отрубить голову самураю, который его совершал. Такая смерть считалась достойной и полностью соответствующей духу самурайского бусидо. К такой смерти официально приговаривались самураи, совершившие преступление, недостойные настоящего воина или каким-то образом опозорившие свое имя. При этом приговор мог быть вынесен как одному самураю, так и всем мужчинам его семьи. В то же время понимать такой приговор следует не как наказание, а как предложенное ему оправдание. Фактически, если самураю предлагалось сеппуку, то какие бы он преступления ни совершил, покончив с собой, он считался как бы оправданным. К его семье не было никаких претензий, хотя земельные владения могли быть при этом конфискованы. То есть для нас, европейцев, людей, выросших на христианской этике и морали, это выглядит как наказание. Но в Японии того времени была другая этика и другая мораль, и на сеппуку смотрели совершенно иначе. Самурай, потерявший в бою, либо как-то иначе своего господина, также терял при этом свой самурайский статус и становился ронином, после чего ему, по идее, тоже следовало совершить сеппуку в качестве лучшего доказательства своей верности и преданности. Правда, самураи поступали так далеко не всегда. Вот почему во все времена по дорогам Японии бродили десятки и сотни ронинов, готовые наняться к любому, кто мог бы стать их новым хозяином, либо пополнявшие многочисленные разбойничьи шайки. Обряд сеппуку проводился по строгим правилам, а его цель состояла в демонстрации самураям своего мужества перед лицом боли и смерти. Конечно, в том случае, если это происходило где-нибудь в поле, после поражения в сражении в безвыходной ситуации, то тут было не до церемоний. Воин обнажал себе живот и вонзал в него любой меч или кинжал, что было у него под руками, поскольку и выбора-то у него часто не было. Но если сеппуку совершалась по приказанию сёгуна или сюзерена, а также по решению суда, то ее стремились провести как торжественную церемонию и обставляли соответствующим образом. Почему самоубийство начиналось именно вспарыванием живота, а не как-нибудь иначе? Дело в том, что, согласно философии дзен-буддизма, сформировавшей мировоззрение самураев, центром двигательной активности человека, местоположением его души, считался именно живот, по-японски «хара». Поэтому вскрытие живота, харакири, путем сеппуку осуществлялось, чтобы показать чистоту помыслов самурая и как доказательство его правоты. То есть для него это было последней возможностью оправдаться перед небом и людьми от любых возводимых обвинений. Церемонии и правила выполнения сеппуку приобрели силу закона во времена сёгуната Асикага 1338-1573. Если ритуал проводился в комнате или храме, то пол выстилался белыми татами. Когда сеппуку совершали в саду, то вокруг покрытого песком места сооружалась загородка из кольев с натянутым на них полотнищами белой материи, либо его окружали белыми ширмами, так как белый цвет считался и считается в Японии траурным. При самоубийстве обязательно должны были присутствовать представители сёгуна или какие-нибудь другие официальные лица, строго следившие за выполнением всех предписанных законом формальностей. При этом наибольшая ответственность возлагалась на кайсяку, который должен был стоять слева сзади с обнаженным мечом и по первому же сигналу самоубийцы отрубить ему голову, чтобы тот избежал излишних мучений. Приговоренный знал, что если все произойдет так, как положено, то долго страдать ему не придется, поэтому на роль помощника назначался тот из близких друзей, кто мастерски владел мечом и мог обезглавить тело одним ударом. Совершавший сеппуку самурай сидел на коленях в белом кимоно, а перед ним лежала стопка рисовой бумаги, письменные принадлежности и стояла чашка саке. Выпив саке, самурай писал свое последнее короткое послание, обычно в стихах. Затем он усаживался так, чтобы до конца ритуала не мог опрокинуться назад и умереть в некрасивой позе. На принесенном подносе перед ним лежал короткий меч, клинок которого обертывался бумагой и использовался в качестве рукояти, поскольку для этой цели он был слишком длинен, и браться руками за его рукоять в этом случае было бы неудобно. В журнале «Нива» за 1882 год приводится описание ритуала харакири, сделанное секретарем английского посольства в Японии Митфордом, присутствовавшим при этом в качестве должностного лица при самоубийстве по суду Такизензабуру, офицера князя Бизена, который в феврале 1868 самовольно отдал приказ стрелять по европейцам во время мятежа в приморском городе Кобе. Церемония харакири, утвержденная самим Микадо, должна была проводиться в ночь на 30 октября 1868 года в храме в Сифукуи, где в то время была главная квартира войск Сацумы из Киото. По словам Митфорда, это выглядело так. Двор храма имел торжественный и красивый вид. Отряд солдат стоял вокруг зажженных костров, которые проливали таинственный свет на украшенные драконовыми головами желоба и расписные фронтоны храма. Нас пригласили следовать в главную залу храма с высоким сводом, который поддерживали колонны из черного дерева, а с потолка свисало множество золотых лампад и других обычных украшений буддийского храма. Перед главным алтарем, где пол, покрытый прекрасными белыми циновками, был приподнят на несколько вершков, лежал войлочный ковер ярко-красного цвета. Большие свечи на одинаковом друг от друга расстоянии кидали таинственный свет, достаточный для того, чтобы увидеть церемонию. Семь японцев стали слева на возвышенном месте, мы справа. По прошествии долгих томительных минут вошел приговоренный к казни Такизензабуру. Это был сильный красивый человек лет 32 с благородной осанкой, одетый в придворное платье с широкими крыльеобразными нашивками, которые обыкновенно надеваются японцами в особо торжественных случаях. Его провожали три офицера и Косяку, роль которого исполнял его любимый ученик. Он был выбран друзьями осужденного, так как ловко управлялся с мечом. По левую руку от Косяку, к той стороне, где стояли японцы-свидетели, приблизился медленными шагами сам приговоренный. Оба они низко поклонились им, потом, как нам показалось, поклонились еще более низко нам. Осужденный поднялся мерным шагом и с большим достоинством на помост перед главным алтарем. Два раза преклонил колено, затем сел, по японскому обычаю поджав ноги, на красный ковер лицом к присутствующим. Косяку сел около него слева. Тогда выступил вперед один из офицеров, неся нечто вроде шали, служащей в храмах для жертвоприношений, и положил в нее завернутый в ткани короткий японский меч, скорее похожий на большой кинжал длиной 25 сантиметров, с блестящим, острым, как бритва, лезвием. Это оружие он передал, распростершись на полу приговоренному, причем последний принял его с благоговением, поднял обеими руками над головой и затем положил перед собой. После короткой тихой молитвы Такизензабуру сказал тронутым от волнения голосом человека, собирающегося сделать тяжелое признание, но без малейшего признака страха или тревоги на лице, следующие слова, которые перевели. «Я и только я один на свой страх дал приказ стрелять в Кобе по чужеземцам и повторил его, когда они попытались бежать. За это я приговорен. Исполняю над собой харакири и прошу присутствующих оказать честь быть свидетелями этого». Снова нагнувшись, приговоренный снял верхнюю одежду и обнажил свое сильное тело до пояса. Старательно, по японскому обыкновению, он подсунул рукава своей одежды под колени, чтобы упасть вперед, как подобает благородному японцу, а не назад. Затем обдуманно и спокойно взял меч и взглянул на него с благоговением. Казалось, на минуту он собрался в последний раз с мыслями и вслед за тем глубоко вонзил оружие ниже пояса, медленно проведя им слева направо, повернув ее в ране и сделав еще короткий взмах в обратном направлении. Во время этой мучительной операции ни один мускул благородного лица не дрогнул. Выдернув меч, он упал вперед и вытянул шею. Тут в первый раз на его лице отразилось ощущение боли, но из груди не вырвалось ни одного стона. Тогда поднялся Косяку, стоявший до того рядом на коленях и следивший за каждым движением осужденного. Потряс в воздухе мечом, затем меч сверкнул, раздался удар, и голова осужденного, отделившись от туловища, лежала на полу. Косяку отвесил глубокий поклон, вытер свой меч и сошел с возвышения. Меч, обогренный кровью, был торжественно вынут из руки Такизензабуру как знак свершившейся казни. Существовали различные способы выполнения разрезов. Самым обычным был прямой горизонтальный разрез живота слева направо, в конце которого делался резкий рывок лезвием вверх. Таким образом открывалось место, откуда могли выпасть внутренности хара, и таким образом символически открыть истинные намерения самурая. Сильные духом самурая применяли более сложный способ совершения сеппуку – дзюмон-зигири. После обычного горизонтального разреза они извлекали нож и делали вертикальный разрез снизу вверх по животу от пупка до диафрагмы. В результате резанные раны образовывали крест или японскую цифру 10 – дзю. Самурай, пытающийся смыть с себя особый позор, после выпадения внутренности еще и омывал их в стоящей перед ним чаши с водой и вкладывал обратно себе в живот, очищая себя таким образом перед смертью. Затем следовало наклониться вперед, не сгибая при этом спину. Шею следовало держать прямо, чтобы кайсяку было легче отрубить голову. Только теперь самурай мог подать левой рукой ему знак, и тот с одного удара должен был лишить его головы. При этом рубить голову следовало умеючи, чтобы оставить лоскут кожи на шее, и голова при этом упала на грудь, а не покатилась по земле. Ведь она могла бы забрызгать кровью свидетелей и приглашенных, а это считалось очень дурным тоном и говорило о неумении кайсяку владеть мечом. Затем голову окончательно отделяли от туловища, приводили в порядок и отправляли сюзерену покойного, чтобы он на нее поглядел. После совершения обряда свидетели поднимались и уходили в особое помещение, где хозяин дома или дворца предлагал им чай и сладости. Интересно, что сам меч, участвующий в сеппуку, тоже очищали, причем не после отделения головы от тела, а перед этим, поливая на клинок водой, что означало его очищение от какого бы то ни было зла, которое он мог бы принести самоубийце. А поскольку японцы свято верили в очищающую силу воды, то после этого клинок как бы рождался заново, и им можно было рубить голову уже кому угодно. Женщины также совершали сеппуку, но иначе, чем мужчины. Поскольку считалось, что они не обладают достаточным самообладанием и внутренней силой, им разрешалось умереть быстро, просто перерезав себе кровеносные сосуды на шее кинжалом кайкен, который обычно вручался жене самурая в качестве подарка на свадьбе. Назывался такой способ самоубийства дзигай, что означает уничтожение самой себя. Короткий меч в акидзасе также вручался каждой дочери самурая во время обряда совершеннолетия, и в принципе они могли им точно так же воспользоваться. Слабые духом самураи могли подать знак, даже не вспарывая себе живот, и им тут же отрубали голову, вот только такая смерть считалась немужественной и некрасивой. Книга в книге. Он умер лучше всех. Даймё Касигиябу в романе «Сёгун» совершает предательство, и за это его сюзерен приказал совершить ему сеппуку. Оми спешился и распаковал голову. «Господин Касигиябу выполнил ваш приказ, господин, точно перед полуднем». Голова была свежевымыта, волосы приведены в порядок и насажены на кол, укрепленный на небольшом основании. Его обычно использовали для осмотра. Таранага оглядел врага, как делал это десятки тысяч раз за свою жизнь. Он всегда в таких случаях думал, какова-то будет моя собственная голова. Вот ее рассматривает его враг, его победитель. Что она выражает? Ужас, боль, гнев, страх? А может быть, все сразу? Или вообще ничего? Хорошо бы достоинство. На мертвом лице Ябу читалась лишь его безумная ярость, губы раскрылись в отчаянном вызове. «Он умер хорошо?» «Лучше всех, кого я когда-либо видел, господин». Господин Хиромацу сказал то же самое. Два разреза, потом третий в горло. Без посторонней помощи и без звука. Вот его завещание. «Вы снесли ему голову одним ударом?» «Да, господин». «А что он написал перед смертью?» Оми прочитал. «Что облака, если не оправдание?» Что наша жизнь, если не бегство от смерти? Таранага улыбнулся. Интересно, заметил он.